Храм Святого Сергия, что на Ходынском поле, лагерный. Храм этот сооружен на Ходынском поле для войск Московского округа и торжественно освящен 20 мая 1893 года. При храме три предела. Во имя святого князя Александра Невского, святой Марии Магдалины и святого Николая Чудотворца, в память чудесного избавления наследника цесаревича от покушения в Японии 29 апреля 1891 года. Так как храм по своему плану и мастерскому исполнению является весьма величественным, то и опишем его несколько подробнее. Площадь храма занимает 67 квадратных сажен, высота от пола до карниза около 16 аршин и купола от карниза 9 аршин, а галереи более 8 аршин. По оригинальности и изяществу исполнения работ особое внимание останавливает на себе купол. Он утвержден на храмовых стенах и представляет собой многорядный восьмиугольник, постепенно суживающийся вверху до фонаря большой главы. В галерею ведут три входа. Главный под звонницей с западной и два других с северной и южной сторон. А из галереи также три входа с прекрасными по работе сосновыми полированными дверями в русском стиле ведут в главный предел храма, посвященный имени преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Иконостас в храме четырехъярусный и представляет собой точную копию с иконостаса Большого Успенского собора в Москве. В нем из икон нижнего яруса по ценности живописи и окладов с драгоценными украшениями обращают на себя внимание. С северной стороны царских врат, в особой сени по образцу Успенского собора, Владимирская икона Богоматери, пожертвованная Байковым. И далее, святого Георгия Победоносца, пожертвованная московским городским головой Рукавишниковым, а с южной – Казанская икона Богоматери, пожертвованная архитектором-строителем храма Херодиновым. Во втором ярусе размещены иконы двунадесятых праздников, в третьем – Собора святых апостолов, в четвертом – Ветхозаветных пророков и праведников. Выше иконостас увенчан восьмиконечным золоченым крестом. Перед святым алтарем устроена на возвышении в несколько ступеней солея из облицованного подольского мрамора, пожертвованного Елисеевым, огражденная железной бронзированной решеткой. По сторонам солеи два прекрасные работы сосновых полированных клироса, выше которых помещены иконы Богоматери Скоропослушница и Целителя Пантелеймона, дар Афонской Пантелеймоновской в Москве часовни. Рядом с этими иконами на южной стене находится драгоценнейшая и главнейшая святыня храма, древняя икона преподобного Сергия, пожертвованная учрежденным собором Троицкой Лавры. На левом клиросе находится икона Спаса Нерукотворенного, приношение Николаева, а рядом по северной стене икона Иверской Богоматери, благословение Иверского Афонского монастыря. Внутренние стены храма и галереи оставлены не крашенными, а натуральными сосновыми. На них размещено несколько икон, из которых особое внимание обращают. Икона святых первоверховных апостолов Петра и Павла, приношение господ офицеров и классных чиновников первого лейб-гренадерского Екатеринославского его величества полка, икона Христа ради юродивого Симеона и праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, в киоте прекрасной работы, пожертвованная подрядчиком Денисовым и его рабочими. По углам храма, выше карниза, под парусами, в массивных киотах размещены изображения четырех евангелистов. Не меньшее внимание обращают на себя иконы, помещенные в пределах. Святого Николая, икона преподобного Сергия в роскошном киоте и икона святого Прокопия и Иоанна, устюжских чудотворцев, Икона эта пожертвована в храм известным странником Антонием, и в пределе святого Александра Невского икона этого святого, шитая бисером и шелками, работы графини Орловой-Чесменской, пожертвованная Попандопула. В главном алтаре, на горнем месте, находится больших размеров картина «Преображение Господне», пожертвованная Кавериным. По бокам этой священной картины помещены изображения святителя Алексия, митрополита Московского, и преподобного Сергия, обе художественные работы. В алтаре же находится богатая плащаница работы Корнилова, пожертвованная Нагрускиным. В главном пределе, между прочим, замечателен по изяществу работы свечной ящик из агрового дерева, пожертвованный подрядчиком-строителем Денисовым. Полы в храме и в его галереях бетонные, паркетного типа, пожертвованы их производителем Бирюковым. Масса света проникает в храм через громадные окна галереи, а также из нее и во втором ярусе. Наружная окраска храма исполнена безвозмездно подрядчиком Воробьевым. Купол и пять глав покрыты железом и увенчаны блестяще вызолоченными крестами. Крайне эффектная колокольня зиждется на массе колонн. В верхней части колокольни помещены с трех сторон башенные часы, пожертвованные Липинским, а ниже их помещаются колокола, пожертвованные первой, в 63 пуда 2 фунта Андреевыми, второй в 31 пуд 22 фунта обществом хоругвеносцев Храма Христа Спасителя, третий в 15 пудов 11 фунтов Борисовым, четвертый в 8 пудов 12 фунтов Кавериными и остальные четыре общим весом 7 пудов 13,5 фунта Исаковым. Храм сооружен на доброхотное пожертвование, начало которым положено в 1887 году Кавериным, пожертвовавшим вызолоченный иконостас, и Глинским, внесшим на это дело 4000 рублей. В 1891 году была образована для сбора пожертвований и стройки храма комиссия. В июле 1892 года совершена митрополитчьим служением закладка. И менее чем в год храм, в котором давно ощущали потребность войска московского лагеря, готов. Вся церковная утварь, на престольные одежды и облачения для духовенства также пожертвованы. Особенно выделяется полное священническое облачение от командующего войсками генерал-адъютанта Кастанды.